Возвратилась она, в противоположность бледному, пропитому и грустному Нилу, загорелый, веселый и поздравевший, привезла кучу новых песенок типа «А завтра опять, ровно в 5:35, на работу вставать, ох, ядрит твою мать». Бодростью своей она заразила мужа, но сама быстро ее утратила. Выяснилось, что восстановиться на втором курсе она не сможет, поскольку албанской группы в прошлом году вообще не набирали. И теперь придется ждать целый год, и то без гарантии восстановления. А с летним заработком их всех изрядно накололи, выплатив вместо обещанных 1500 всего по 200-250 рублей. Нила, сгоряча заявившего, что его музыка прокормит обоих, тоже ждал серьезный облом. Оказывается, вышел особый циркуляр Министерства культуры, запрещающий концертную деятельность молодежным вокально-инструментальным ансамблем «ВЕ», не прошедшим регистрацию при идеологическом отделе обкома ВЛКСМ. Для регистрации требовалось, во-первых, поименное утверждение каждого номера репертуара с приложением официально заверенного подстрочного перевода песен, исполняемых на иностранных языках. А во-вторых, включение в коллектив не менее двух духовых инструментов. Пуш рвал и метал, заявляя, что скорее удавится, но не потерпит в ней иншансы ни одного хобота. А Нил с тоской думал о том, с какими лицами серьезные комсомольские работники будут читать подстрочники типа «Кончим оба прямо сейчас и на меня» или «Я есть он, как ты есть я, и все мы вместе». Впрочем, скоро Пуш успокоился и по секрету шепнул Нилу, что самые идиотские постановления на то и существуют, чтобы грамотно их обходить. И что ему уже поступило несколько предложений насчет выгодных левых мероприятий, где играть будут они, в ведомости расписываться другие, легальные, а навар делить 50-50. Нил прикинул и отказался. Такая схема едва ли грозила уголовным преследованием ему лично, но создавала прецедент, лишивший бы его морального права на запрет возможных линдиных леваков, куда менее безобидных. Вскоре поступило предложение и от самих легальных комсомольско-музыкальной команды с недвусмысленным названием «Наш бронепоезд». Это предложение было приемлемо только с материальной стороны. И его Нил тоже отверг. Не хотелось не участвовать в агрессивных наездах бронепоезда на публику, не переводиться ради этого сомнительного занятия на заочное отделение. В общем, сентябрь они прожили на Нилову стипендию и доход с продажи 3 пластинок из его коллекции, причем выручили за них вдвое меньше, чем могли бы взять непосредственно на галере. Но такой вариант даже не обсуждался. Они ведь дали друг другу слово никогда больше туда не соваться. А в начале октября Линда устроилась кассиршей в магазин хозтоваров на Большом, и к 40 рублям его стипендии прибавилась ее зарплата 82 рубля 70 копеек на руки. Вот и пригодились 2 курса торгового техникума. Конечно, и этих денег на жизнь катастрофически не хватало. Тем более, что Линда, мягко говоря, рачительностью не отличалась. Тучные дни с вином, фруктами, дорогими полуфабрикатами чередовались с тощими неделями. Желудок Нила познакомился с такими выдающимися изделиями, как красный «Зельц-2».